Остерман обреченно вздохнул, взял карабин. «Поднимай медведя!» — приказал Петр егерям. Один из них, соженного роста, стал ширять рогатиной в берлогу, приговаривая: «Полно спать, Михаил Иванович, выходи гостей встречать!» В берлоге послышалось недовольное кряхтение, а вслед за ним злой рев, и показалась бурая голова зверя. Остерман вжал приклад в плечо, зажмурившись, выстрелил, отдача шатнула его, чуть не сбила с ног. Как позже выяснилось, пуля срезала у зверя кончик уха. Медведь, яростно рыча, легко выскочил из берлоги, повел злобными глазками и огромными прыжками бросился на людей. Но в тот же миг два егеря вонзили ему в бок и брюхо рогатины. Медведь упал с жалобным ревом, пытался подняться, но Петр выхватил из рук Остермана карабин и в мгновенье зарядил его и выстрелил. Медведь задергал лапами и вытянулся в луже крови. «Эх, барон, ты стреляешь, как баба!» — злорадно сказал Иван и расхохотался. Остерману удалось незаметно улизнуть с охоты в домик, выстроенный неподалеку по царскому указу. Здесь у барона была своя комната с камином. Остерман заперся, зажег свечу и, раскрыв сумку, стал снова на этот раз внимательно вчитываться в копии писем посланника Пруссии, Мардерфельда, английского Митфорда, голландского резидента Дебе. В письме испанского посла герцога де Лирия он наткнулся на любопытное место. «В России всяк дворянин хлопочет о личной выгоде и ради своей цели готов продать отца, мать, родных и друзей». Ну что ж, наблюдение не лишено меткости, а вот строки похлеще. Все в России в расстройстве. Царь не занимается делами, денег никому не платят, и бог знает, до чего дойдут финансы. Каждый ворует, сколько может. Учреждения остановили свои дела, жалоб бездна. Каждый делает то, что придет ему на ум. Остерман аккуратно сложил письма и прислушался. Ловчие трубили конец охоты. Вскоре в большой соседней комнате послышались громкие голоса. Возвратились Петр и Иван. Комната эта была отделена от спаленки вице-канцлера лишь дощатой перегородкой, выкрашенной под дуб. Задув свечу, Остерман прильнул к щели. В ярко освещенной комнате юнцы сидели на толстом персидском ковре перед жбанами с вином. У Петра были здесь изрядные запасы в дальнем шкафу. Остерман успел как-то обследовать его погребок. Рейнвейн соседствовал с каталонским бордо с хересом. Судя по форме жбанов, винолюбы пробавляли с бургундским и мадерой. Ну да дьявол с ними, чем бы ни тешилось их величество, лишь бы подписывало нужные указы и не заставляла бы его охотиться на медведей. Иван — слабость Петра. Он прощает ему при дерзости и держит для него всегда отверстые объятия. Иван хмелел редко, как правило, старался подпоить своего дружка, сам оставаясь почти трезвым. Сквозь щель Остерману виден профиль Ивана. «Ничего не скажешь, красив, прямо Аполлон Бельведерской». Но для своих 18 лет этот майор Преображенского полка дремучий, необразованный, предается безмерному женонеистовству. Недавно взял на блудодеяние жену генерала князя Трубецкого и бивал князя в его собственном доме, хотел из окна выбросить. Да молодые друзья с кем потешались, отговорили. Сейчас Иван сидел в лазоревом камзоле, штаны белого атласа. Сбоку на ковре в беспорядке валялись малиновая японча, обляпанные грязью сапоги со шпорами и черная на меху шляпа с плюмажом. «Кабы знал ты, государь, — говорил Иван, — какую кантату сочинил тебе кавалер де Киро?» «Разве? заинтересовался Петр, на прыщеватом лице его с выпуклым лбом, детски пухлыми губами появилось выражение любопытства. «Это кто ж такой?» «Французский дворянин на службу к нам проситься приехал», — ответил Иван. «А я на медни, увидя твое величие, оную кантату написал. Я ее в коллегию отдал, и там перевели. Вот послушай, государь». Иван налил в чарку царя вина, миновав свою, оперся правой рукой о ковер и, достав из кармана камзола бумагу, стал читать сложным пафосом. «Сколько божественных деяний совершено вашим величеством! Их перечислить невозможно, как счесть звезды на небе! Моя смелость потерпела фиаско среди океана ваших добродетелей! Солнце не нуждается в похвалах!» «Это, кажется, у Ювенала писано», — подумал с усмешкой Остерман. «Ах, ничего нет такого, чему б не поверила власть благосклонно, когда ее хвалят». Как бы подтверждая эти слова, Петр польщенно улыбнулся. «Скажи Андрею Ивановичу, чтоб оного кавалера на службу пристроил. Допустим, ему завтра пошлют за вирши 200 червонцев». И вдруг всхлипнул. «Наташ-то моей более нет в живых». 17-летнюю сестру Наталью Петр любил искренне, нежно, а она неожиданно умерла неделю назад. Иван, стараясь отвлечь друга-повелителя от мрачных мыслей, сказал: «Ты знаешь, государь, Катрин наша бредит тобой, клянусь». Петр самодовольно вздернул голову с париком, завитым в короткий мелкий барашек. «Ты передал ей мою записку?» «Передал. И даже рассказал, каким бесстрашным ты был, государь, в прошлый раз на охоте. Она едва чувств не лишилась». Петр посмотрел на Ивана с обожанием. «Ну, ничего особенного. Ты слишком скромен, государь». Иван сел, скрестив ноги по-турецки. «Когда медведь ринулся на тебя, я, государь, похолодел от ужаса. Но ты хладнокровным выстрелом на повал уложил яростного зверя». «Ну, положим, укокошили медведя и егеря, но сопливое величество любит лезть», — подумал Иван. «Вот пусть и получает ее». «А этот трусливый Остерман», — начал было Долгорукий, но Петр недовольно перебил его: «Не смей при мне плохо отзываться об Андрее Ивановиче». «Не буду, не буду, государь», — покорно согласился Иван. Он втайне презирал Петра. Когда один проходил в зале мимо его портрета, ожесточенно сплевывал. Но внешне был сама покорность. «Решено», — неожиданно сказал Петр. «Я женюсь на твоей сестре». Остерман, крайне раздосадованный услышанным, притаился у щели. Конечно, думал, лучше бы всего женить Петра на его тетушке Елизавете, и тогда кончились бы притязания Долгоруких, претендентской страсти, ведь при сотворении мира сестры и братья сопрягались, и человеческий род расположался. Но разве осилишь застарелые обычаи идиотской предрассудки о кровосмешении? Нет, вот поднимут. Вероятно, придется все же смириться с женитьбой на Екатерине. Да, весьма, весьма нежелательный вариант. Недели через две, сидя в своем кабинете, Остерман нет-нет да возвращался мыслью к разговору, подслушанному в охотничьем домике, и опять подумал: прискорбно, но придется смириться с этим браком. Еще 3 дня назад Остерман приказал доставить ему из архива годичной давности расследование по слову: «Но ты хладнокровным выстрелом на повал уложил яростного зверя». Ну, положим, укокошили медведя и егеря, но сопливое величество любит лезть, — подумал Иван, — вот пусть и получает ее. «А этот трусливый Остерман», — начал было Долгорукий, но Петр недовольно перебил его: «Не смей при мне плохо отзываться об Андрее Ивановиче». «Не буду, не буду, государь», — покорно согласился Иван. Он втайне презирал Петра. Когда один проходил в зале мимо его портрета,